Это стремление обнаруживается сильнее прежнего при Людовике XIV, благодаря выгоде его положения среди истощенной Испании, занятой внутренними делами Англии, раздробленных слабых Италии и Германии, стесненной турками Австрии. Дело оканчивается, однако, сильную коалицию против Франции, и великий король умирает с увянувшими лаврами. Деятельность Людовика XIV была последним блестящим проявлением старой монархической королевской Франции. С 1715 по 1789 год Франция в верхних слоях своих уже не та. Европа безопасна от ее стремлений к преобладанию. Опасность придет и самая страшная, небывалая, но уже от новой, революционной императорской Франции, и в борьбе Европы с этой новой Францией главное участие примет новое государство Восточной Европы — Россия. В то время, когда великий король Франции вступил в свою последнюю войну, войну за испанское наследство, в Европе северо-восточной загорается также страшная война. Как на Западе против Франции образуется союз из императора, Англии и Голландии, так на северо-востоке образуется союз из России, Дании и польского короля, курфюрста Саксонского, против Швеции, которая в последнее время играла на севере ту же роль, какую Франция играла на Западе, также стремилась здесь к преобладанию, обрывая соседей. Против опасного союза Швеция выставила короля-героя, победами которого приобрела новую славу, новое значение. Но как Людовик XIV был самый блестящий из воинственных истых королей Франции и вместе последний из них, так и Карл XII был последним из шведских королей-героев, утвердивших за Швецию важное значение на севере. Против Людовика XIV судьба дала союзникам великих полководцев принца Евгения, герцога Марльборо. Против Карла XII северные союзники не могли выставить никого вроде Евгения и Марльборо, но Россия выставила против него своего царя Петра, которого деятельность представляет противоположность с деятельностью и Людовика XIV, и Карла XII. И французский, и шведский короли воспользовались прежде них бывшими, приготовленными для них средствами, и, вконец, истощили их в своей блестящей деятельности. Для гениального царя ничего не было приготовлено, кроме убеждения в невозможности оставаться при старом, кроме робких попыток ощупью пробраться к новому. Петр создал новые, могучие средства своею небывалую в истории деятельностью и вызовом сил народных к многообразной и напряженной деятельности. Петр не был вовсе воинственный государь. Его задача, необыкновенно ясно им сознанная, состояла в преобразовании, то есть в приобретении новых, необходимых средств исторической жизни для своего народа. Война была предпринята с той же целью, с целью дать России место у Северного Средиземного исторического моря, потому что Балтийское и Немецкое моря должно рассматривать как одно Северное Средиземное море, соответствующее по важности своего значения для Северной Европы Южному Средиземному морю. Ясно сознавая положение своего народа в семье других европейских народов, Петр смотрел на свою внутреннюю и внешнюю деятельность как на школу, которую должен был пройти народ для занятия достойного места. Спокойно смотрел он на первые робкие шаги ученика в военной школе, какой была для русских Северная война. Не смущался поражениями, потому что нехорошо, если постоянный успех избалует ученика. Терпеливо рассчитывал на постепенность, медленность учения. Сперва русские выучатся побеждать неприятеля малочисленного, имея на своей стороне превосходство числа, потом выучатся побеждать с равными, а, наконец, и с меньшими силами. Такая скромность взгляда на свои средства, соединенная с неутомимой деятельностью для их увеличения, с железную волею, непоколебимым решением не оканчивать войны без приобретения морского берега, разумеется, должна была повести к успеху. Средства России, несмотря на всю затруднительность, тяжесть положения и ропот на это, невидимо росли день ото дня. Средства Швеции уменьшались день ото дня, и через 20 лет Восточное Балтийское Поморье находилось в русских руках, степной восточный период русской истории кончился, морской западный период начался. Впервые славяне после обычного отступления своего пред германским племенем на восток, к степям, повернули на запад и заставили немцев отдать себе часть берегов Северного Средиземного моря, которое стало, было немецким озером. Таково было главное следствие Северной войны. Швеция потеряла свое первенствующее положение на северо-востоке, которое заняла Россия. Но этим не ограничивалось значение великого события. Занявшая место Швеции, держава была держава новая, не участвовавшая прежде в общей европейской жизни. Держава, приносившая европейской истории целый новый мир отношений. Держава громаднейшая, которой границы простирались до Восточного океана и сходились с границами Срединной империи. Держава славянская, держава, принадлежащая к Восточной Церкви, естественная представительница племен славянских, естественная защитница народов греческого исповедания. Давно история не видала явления более обильного последствиями. Петр в борьбе с Карлом XII имел союзников, сначала королей датского и польского, курфюрста саксонского, потом прусского и английского, курфюрста ганноверского. Для уяснения следствия этого союза мы должны обратить внимание на отношение мира германского к миру славянскому вообще. Уже было сказано, что до XVIII века славяне постоянно отступали перед натиском германского племени, оттеснявшего их все более и более на восток. Одни из славянских племен не только подчинились немцам, но и онемечились, другие после долгой борьбы подчинились немцам с сохранением своей народности.